29. Стоя у офисного здания рядом со стадионом Уллевол, Габриэль Мерк жалел, что у него нет хоть какого-то прикрытия, и думал, что, наверное, все же стоило сообщить Мунку. Как это похоже на Мию? Законы и правила для других. Конечно, ему стоило сообщить Анетте, полицейскому адвокату. Она бы послала запрос на получение доступа к базе психиатра Вольфганга Риттера. Но ответ? Да ни в коем случае. Без шансов. Естественно, нет. Как же иначе? О скольких пациентах могла идти речь? 20 лет копаться у людей в душах. Может быть, о тысяче? 2000? Цифры говорят сами за себя. И как бы важно это ни было, он знал одно. Судья сам мог оказаться одним из пациентов. Когда Габриэль вошел в здание и поднялся на лифте на 4-й этаж, под воротником побежали мурашки. Несколько офисов. К счастью, это все упростит. Зубной врач, гинеколог и Риттер. За стеклянной дверью стойка ресепшена. Габриэль быстро осмотрелся. Кажется, общий зал ожидания располагался дальше по коридору. Несколько кресел, маленький диванчик. Он сделал вдох, открыл дверь и улыбнулся женщине на ресепшене. Пожилая дама с белыми кудрями и очками, приспущенными на нос. Прикинуться валенком. И снова ему захотелось за что-то спрятаться. Он кашлянул и пошел к зоне ожидания. Мужчина со шляпой на коленях, стопку журналов на столе. На стенах плакаты. Стойка с брошюрами у стены. Он слегка кивнул мужчине, который не посмотрел в его сторону, и достал MacBook из рюкзака. Сел с ноутбуком на коленях, изо всех сил стараясь выглядеть, как ни в чем не бывало. Будь что будет. Он обдумывал, как это лучше сделать, но пришел к тому, что это единственная возможность. Чтобы залезть в компьютер Риттера, ему нужен был доступ к сети. Здесь всего 3 варианта. Дома у Риттера? Нет. Следить за Риттером, пока тот не подключится к общей сети. На это времени не было. Офис — единственный шанс. Он включил Mac и огляделся. Мужчина по-прежнему не смотрел на него. Женщина на ресепшене бегло взглянула на него, но сразу же перевела взгляд на свой стол, кажется, ничего не подозревая. Да и почему она должна? Гинеколог, зубной врач, психиатр. Люди постоянно ходят туда-сюда. Он подождал несколько секунд. Wi-Fi. Поиск сети. Появилась целая куча сетей. Проблема в том, что он в офисном здании. Компьютер обнаружил все сети нижнего и верхнего этажей. Он быстро проглядел список и нашел сеть, похожую на ту, которая ему нужна. Общий 4. Общая сеть на все офисы? Блестяще. Лучше и быть не могло. Больше трафик, меньше шансов, что кто-то обнаружит, что он был здесь. Он открыл одну из программ, которую скачал по пути из офиса. John the Ripper. Джон Потрошитель. Интересно, люди вообще знают, что существуют такие программы? В свободном доступе, в интернете, для всех заинтересованных. Можно хакнуть без каких-либо знаний, просто запустить программу. Скопировать в поле ссылки, нажать на кнопку, и все произойдет само собой. Конечно, это займет некоторое время, и он почувствовал, как начинает нервничать, когда дама на ресепшене вновь бросила на него взгляд поверх очков. Красно-желтый логотип с изображением Джека-потрошителя. Жутковато, но зато сделает всю работу. Он уже хотел дважды кликнуть по иконке, когда ему пришло в голову, что есть более простой способ. Джон Потрошитель очень хороший, тем не менее, ни одна программа не сделает такое за пару секунд. На это требуется не меньше 10 минут. Он быстро решился, поставил MacBook на стол и подошел на ресепшн. «Извините», — кашлянул он и изобразил самое невинное лицо. «Я жду свою девушку. Вы не подскажете, в какой сети я могу залогиниться?» «Конечно», — улыбнулась женщина и написала пароль на бумажке. «Сама любезность. Называется «Общий 4». Желтый стикер на столе. «У нас с ним были некоторые проблемы, но, думаю, сейчас все должно работать». «Большое спасибо», — сказал Габриэль, испытывая угрызение совести. Такая милая женщина, а он стоит тут и лжет ей в лицо. Но ничего не поделаешь, цель оправдывает средства, так ведь? Он вернулся на диван как можно спокойнее и напечатал пароль. Общий 4. GPFRPH45. Во всяком случае, они подобрали пароль, который непросто взломать. Вот только выдает его всем подряд. Габриэль отбросил эти мысли и не смог сдержать улыбки, когда черные дуги вверху экрана показали, что он вошел в сеть. Бабочки в животе вернулись, как в старые добрые времена. Он толком даже не понимал, что это за чувство, но это его всегда завораживало. Ничего не портить, такого он никогда себе не позволял. Но просто осознавать, что все в его власти. Проникнуть туда, где его быть не должно. Используя мозг, работать на опережение. Кайф. Он вздрогнул, когда открылась стеклянная дверь. Мама с ребенком. Обычно Габриэль занимался такими вещами, спокойно сидя дома в своем подвале. Но здесь все было иначе. Открыв протокол подключения, он вдруг почувствовал себя обнаженным. В сети 5 машин, в том числе и его MacBook. Он внезапно заволновался, не нужно ли скрыться получше, сделаться совсем невидимым, но уже слишком поздно. Все равно только профи сможет увидеть, что он побывал здесь, и даже тогда его будет сложно вычислить. Таблички на дверях. Гинеколог. Марит Энг. MRIT Энг. Зубной врач Герт Овершевик. Говер Ви. Психиатр Вольфганг Риттер. Вольф, подчеркивание, Ритт. Он 2 раза щелкнул мышкой по Джеку-потрошителю и вбил в программу запрашиваемые данные. Уже через 15 минут он вышел на улицу с макбуком в рюкзаке и колотящимся сердцем в груди. Бросив последний взгляд на окна 4-го этажа, натянул капюшон на голову, нашел номер Мии в телефоне и быстрыми шагами направился к стоянке такси.